Глава 12. Заря еще не окрасила бледный небосвод, когда Робинзон спустился со своей араукарии. Он привык спать вплоть до восхода солнца, чтобы как можно больше сократить эту часть суток, самую смутную и печальную, ибо она далее всех прочих отстояла от заката. Но вчерашняя мясная трапеза с вином и глухая тоска растревожили его сон, который то и дело прерывался краткими, но мучительными мгновениями бессонницы. Лежа в густом мраке, он тщетно боролся с тягостными навязчивыми мыслями и, наконец, поторопился встать, чтобы избавиться от терзавших его призраков. Он сделал несколько шагов по берегу. Как он предполагал, белая птица исчезла. Бледное небо уныло гляделось в серую воду. Обильная роса легла на листья растений, и те печально обвисли под тяжестью бессветных, почти невидимых капель. Птицы хранили гордое молчание. Робинзон ощутил, как внутри его разверзлась глухая, мрачная пещера отчаяния. Откуда, подобно злому духу, поднялась тошнота, наполнившая рот горькой желчью. Волна лениво вползала на берег, и, небрежно поиграв с мертвым крабом, разочарованно откатывалась назад. Через несколько минут, самое большее через час, взойдет солнце и осветит жизнью и ликованием всю природу и самого Робинзона. Нужно только продержаться до этого мига и не уступить искушению разбудить пятницу. Было совершенно ясно, что появление белой птицы серьезно нарушило хрупкое равновесие, называемое Робинзон «Пятница Спиранса». Спиранцу покрыли страшные с виду, хотя, в общем-то, поверхностные раны, которые затянутся в несколько месяцев. Но вот сколько времени понадобится пятнице, чтобы забыть гордую красавицу морей, столь грациозно клонящую паруса под ласковыми касаниями всех ветров? Робинзон упрекал себя в том, что принял решение остаться на острове, не переговорив сперва со своим компаньоном. Нужно будет нынче же утром рассказать ему леденящие душу подробности работорговли и жизни чернокожих в бывших английских колониях. Тогда сожаления пятницы, если он таковые питает, сразу исчезнут. Размышляя о пятнице, Робинзон машинально направлялся к гамаку между двумя перечными деревьями, где метис проводил ночи и значительную часть дня. Он не собирался будить пятницу, просто хотел поглядеть на него, спящего. Может быть, этот мирный, невинный сон утешит его душу. Гамак был пуст. Но еще более удивительно было отсутствие всяких мелочей, которыми пятница услаждал свои досуги. Осколков зеркала, сарбаканов, флажолетов, перьев и прочего. Внезапный тоскливый страх поразил Робинзона, как удар кулака. Он бросился к берегу, и ялик и пирога лежали, как им положено, на песке близ воды. Если бы пятница вздумал добираться до белой птицы, он наверняка взял бы одну из лодок, бросив затем ее в море и лишь подняв на шхуну, маловероятно, чтобы он рискнул достигнуть корабля вплавь. Тогда Робинзон побежал по острову, во весь голос окликая своего компаньона. Он мчался от бухты спасения к восточным дюнам, от пещеры к розовой ложбине, от лесистого западного мыса до лагун на другом конце острова. Мчался, крича, спотыкаясь, падая, и в глубине души с отчаянием понимая, что поиски эти напрасны. Он не постигал, как пятница мог предать его. Но теперь уже бессмысленно было отрицать очевидное. Он остался на Спирансе один, один, совсем как в первые дни. Безумные метания по острову обессилили его и уж добили в конец, когда привели в те слишком памятные места, куда он не ступал целую вечность. Он вновь почувствовал, как течет под его пальцами струйка красной пыли, праха избавления. Вновь его ноги погрузились в теплую жижу кабаньего болота. Он нашел в лесу свою Библию в покоробившемся шагреневом переплете. Страницы ее сгорели, все, кроме одной, с фрагментом из третьей книги царств. Робинзон прочел этот отрывок сквозь туман слабости, застилавший ему глаза. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И Робинзон почувствовал, как все 28 лет, будто и не существовавшие накануне, разом обрушились на его плечи. Их принесла с собою белая птица, которая разом обратила его в старика. Еще он понял, что для старика нет худшего проклятия, нежели одиночество. Чтобы она лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И верно, он дрожал от холода утренней росы, но никто больше никогда не согреет его. И вот последняя реликвия, попавшая ему под руку, зеленый от плесени ошейник Тена. Все эти, казалось бы, канувшие в небытие годы теперь напоминали о себе мрачными, раздирающими душу следами прошлого. Робинзон прижался лбом к стволу кипариса. Лицо его исказило гримаса отчаяния, но он не плакал, ведь старики не плачут. Желудок свела жестокая судорога, его вырвало красновато-лиловой блевотиной этим проклятым обедом, съеденным в компании Хантера и Джозефа. Подняв голову, он встретил взгляды ареопага стервятников, собравшихся в нескольких метрах от него и следивших за человеком злобными розовыми глазками. Значит, эти твари, и они тоже слетелись навстречу с прошлым. Неужто ему придется все начинать сначала? Засеивать поля, разводить стада, строить дома в ожидании нового руканца, который одним небрежным жестом руки опять придаст все это огню и вынудит своего хозяина подниматься на более высокую ступень развития. Какая насмешка! Если вдуматься, у него не было иного выбора, как только между временем и вечностью. Вечный возврат, незаконное дитя первого и второй, ведь это настоящее безумие. У него был единственный путь к спасению — вновь отыскать дорогу к этому лимбу, населенному невинными, над которым не властно время, до которого он возвышался шаг за шагом, и откуда его изгнало появление белой птицы. Но как ему, старому, обессиленному, вновь обрести состояние благодати, достигнутое за такой долгий срок и с таким неимоверным трудом? Не самое ли простое приобщиться к ней, умерев? Смерть. Вот тот самый остров, чей покой никто больше никогда не нарушит. И разве не стала она уже многие десятилетия назад той формой вечности, которая отныне сделалась единственно возможной для него?